Глава 60. Восстановив силы в сумрачных акведуках Эльдакара, Ники окрепла достаточно, чтобы использовать свой дар исцеления. Она залечила синяки и срастила треснувшие кости. Кто-то нежно вытер ее лицо от крови влажной тряпицы, пока она находилась без сознания. Но ее больше удивляло то, что кто-то исцелил ее настолько, чтобы сохранить ей жизнь. Значит, кто-то из мятежников обладал даром, и не все повстанцы были рабами или представителями низших классов. Для исцеления столь тяжелых травм требовались недюжинные магические способности. Когда Ники спросила об этом у Мельбы и остальных, никто не ответил на вопросы. Но ей не нужно было знать ответы. Она решила полагаться на себя – и для начала собраться силами. Ники уже строила планы относительно того, как снова бросить вызов членам правящего совета, в особенности властительнице Тори, как только она будет готова. Ники, не желая сидеть на месте, исследовала туннели акведука, проходившие по всему городу. Один из заботившихся о ней повстанцев, тихий мужчина средних лет по имени Рэндалл, сопровождал ее, освещая путь фонарем. Он знал все закоулки этого лабиринта. «Наша вода поступает из-за речушек и ручейков равнины, но основная ее часть приходит из-за реки Килл-Рэйвен», — объяснил он. «Но река течет далеко внизу, у подножья обрыва». «Волшебники используют руны переноса, чтобы вода текла туда, куда они хотят, неважно, в гору или со склона». Рэндалл остановился на перекрестке, посмотрел на текущую в канале воду и решил пойти налево. Ники последовала за ним. Свет его фонаря придавал стенам из песчаника теплый оранжевый оттенок. Своим даром они распределяют воду по всему городу, наполняя фонтаны, бассейны и питая почву садов одаренной знати. Ники подобрала юбки до колен, наклонилась и погрузила пальцы в текущую воду. «Это требует больших усилий». «Разумеется. И волшебники Эльдакара не склонны к ненужным красивым жестам, чтобы доказать свою силу». Ники вытерла мокрую ладонь о платье. Рэндалл был домашним рабом волшебника Деймона, но сбежал и поклялся в верности Зерцала Ликому. Он скрывался в акведуках уже больше года. Деймон считал мужчину не более чем предметом мебели. Хотя лицо Рэндалла редко выражало какие-либо эмоции, его глаза сияли, когда он говорил о свободе. Ники могла прочесть в них вскипающий гнев и направленную Зерцала Ликим силу. Все его последователи чувствовали то же самое. Ники поговорила с ними, желая понять, кто они такие. Некоторые были сбежавшими домашними рабами, всю жизнь прожившими в Эльдакаре. Других продали в рабство на Рукайце, и они пробыли в городе лишь несколько лет. Кто-то редко посещал туннели, в то время как другие все время оставались под землей, как жуки в гниющем стволе упавшего древа. Зерцало Ликий наведывался почти каждый день, но даже в безопасности туннелей не снимал зеркальной маски. Он разыскал Ники, когда она шла по туннелям со своим проводником. Вместо его лица она увидела собственное искривленное отражение. «Вот вы где. Я знаю, что в тебе растет нетерпение, колдунья. Пойдем со мной. В наших акведуках еще один гость. Я думаю, тебе захочется побеседовать с ним». Его серое одеяние взметнулось, когда он зашагал по туннелю. «Вероятно, для него эта беседа станет последней». Ники последовала за ним, испытывая настороженность и любопытство. Они шли по разветвленным туннелям с низкими потолками, пересекая воду по узким дощатым мосткам, проложенным повстанцами. Возле очередного пересечения каналов они наткнулись на небольшой альков, ставший подземной темницей. К шероховатой стене был прикован обнаженный мужчина. Железные болты надежно крепили цепи. Узник стоял, вытянувшись во весь рост, но его ноги едва касались земли. Когда пленник увидел прибывших людей, то стал извиваться и метаться, шипя на них, как пойманная рептилия. Ники поняла, что такое сравнение весьма подходит, когда разглядела ужасный шрам от уголков губ до суставов челюсти. Татуировки в виде чешуи, две длинные тонкие коричневые косички на затылке и выбритый череп. Укрытые тенью глаза на рукавице блестели. Он извивался в цепях, бросаясь из стороны в сторону, насколько мог. Ники наблюдала, как на его истощенном теле играют мускулы. Ребра мужчины выделялись, напоминая скелет морского змея, на которой они с Натаном и Бенноном наткнулись на призрачном бреге. «Это Нарукаец, который пропал без вести». Она прищурилась, пытаясь вспомнить имя мужчины. «Дар». «Да, остальные отплыли без него, что наглядно показало, насколько они ценят своих же сородичей. Нарукаец носит броню высокомерия, но броня эта не защищает от свободы. Дар теперь понимает, что значит быть пленником». «Ходячее мясо». «Ну, ходить ему осталось недолго». Зерцал Алики подошел к пленнику на расстоянии ширины ладони. «Его товарищи оставили его здесь, чтобы мы с ним поиграли. Многие мои последователи помнят нежные ласки Нарукаецев до продажи в Эльдакаре». Тело Дара было преимущественно воспаленного темно-красного цвета. По всей длине рук, на левой части спины и на бедрах виднелись прямоугольные участки сырой плоти. Ники поняла, что с него сдирали кожу. Зерцал Алики заметил, что она обратила на это внимание, и сказал: «Я должен был как-то отблагодарить своих последователей, поэтому дал им острые ножи и позволил мстить. По одной узкой полоске кожи за раз. Список желающих довольно длинный». Лидер мятежников повернул свою зеркальную маску к Ники, и хотя она не могла видеть его лица, все же заметила изменившийся тон приглушенного голоса. «Сложно было помешать им убить его. Такой гнев...» Он покачал головой под капюшоном. «Такой гнев может быть весьма полезен». «А боль полезна? Ты допрашивал его?» Ники знала, насколько опасны и отвратительны нарукайцы. Она не верила, что их интересует лишь торговля. «Ты знаешь, зачем они приезжают в Эльдакар?» «Продавать рабов». «И все? Думаю, я смогу выжать из него больше сведений». Ники уже предвкушала это. Она помнила, как правящий совет счел бесполезным допрашивать очнувшегося каменного солдата Улериха. «Мы сражаемся за свободу. У нас мало опыта в ведении допросов». Ники улыбнулась. «Тогда предоставь это мне». Она вспомнила, как мучила пленников императора Джегана, добывая очень ценную информацию. «Можно использовать вспышки огня в легких, ломать кости по одной, повышать температуру в спинном мозге или, быть может, замораживать сначала одно глазное яблоко, а затем другое». Дар снова натянул свои оковы, гремя цепями, и Ники увидела силу налетчика. Если бы у него было время, и он смог бы игнорировать боль в окровавленных запястьях, то Дару вполне по силам было бы вырвать из песчаника железные болты. Но это если зерцало Лики даст ему достаточно времени. Дар шипел и щелкал своим гротескным ртом. «Вы все умрете! Король Скорбь отомстит за меня!» «Король Скорбь не знает, что ты здесь. И поскольку Саван снова на месте, то ничего не сможет сделать». Поморщившись от боли, Дар снова дернул цепи. «О, он вернется, как только спадет ваш Саван, и приведет многих нарукайцев. Он уже строит флот и собирает армию». «Звучит смело, но я ничего не знаю об этом короле Скорбь. Вряд ли он представляет серьезную угрозу». «Ты узнаешь его имя. Король Скорбь он потому, что именно это и делают люди, когда его видят. Скорбят». Ники поняла, что Нарукаец кипит от гнева. Он хотел похвастаться своим народом. «Он так жаждет поговорить, что мне даже не нужно использовать свои методы». В ее голосе слышалось явное разочарование. «О, король Скорбь отомстит. Да-да, мы очень напуганы». Скучающим тоном сказал зерцал Алики и повернулся к Нике. «Колдунья, не хочешь снять с него полоску кожи для собственного удовольствия?» Он достал изогнутый нож с золотой рукоятью из своей серой мантии. Ники узнала клинок. «Он похож на один из жертвенных ножей, которые члены Совета хотели использовать во время ритуала магии крови». «Какая ирония, правда? Один из налетчиков, продавший принесенных в жертву рабов, теперь сам испытывает боль от такого же ножа». «Откуда он у тебя?» Зерцало Лики поднял нож и покрутил его перед своей зеркальной маской, будто рассматривая детали. «Мои последователи повсюду». «Король Скорпи и его армия придут сюда!» – не унимался Дар. «Как думаете, зачем наши работорговцы ведут дела с Эльдакаром? Мы собираем информацию. Думаете, ваш город непобедим, но вы слишком самоуверены и слабы». Его мощная челюсть открывалась и закрывалась слишком свободно, как у высохшего скелета. Дар набрал слюны, чтобы плюнуть в них, но та стекла по краям рта. «Мы продаем ходячее мясо, забираем ваше золото и узнаем все, что можно о вашем городе, чтобы захватить его вместе с остальным древним миром». «Он довольно амбициозен, не так ли?» – спросил зерцало Лики приглушенным голосом. Ники не стала отмахиваться от угрозы нарукайца. «Ты говоришь о нарукайской армии и флоте? Как они намерены завоевать древний мир?» Дар усмехнулся. «Вы все для нас ходячее мясо. Вы слабы. Мы собираем свои силы на островах Нарукай и намерены захватить весь материк. Мы видели тысячи каменных солдат за стенами вашего города. Вы думали, это была свирепая армия? На наших кораблях будет вдвое больше воинов, и скоро они выступят». Он рассмеялся, зная, что все равно умрет. Ники задумалась, как долго мятежники будут продолжать снимать с пленника кожу. Он, вероятно, продержится еще несколько дней. Рэндалл и несколько других повстанцев тихо пришли по туннелям, чтобы понаблюдать за допросом. И многим из них не терпелось причинить боль работорговцу. Зерцало Лики взглянул на нож с золотой рукоятью, и его маска отразилась на полированном лезвии. «Увы, ты уже не сможешь лицезреть эту победу». Быстрым движением он перерезал горло нарукайцу. Дар корчился и гремел кандалами. Когда хлынула кровь, зерцало Лики поспешно отступил в сторону, чтобы алые брызги не попали на его серую мантию. Но несколько теплых капель брызнули на щеку Ники. Другие мятежники стояли позади и негромко переговаривались. Кровь лилась по обнаженной груди работорговца, стекая через узкую дорожку в канал и смешивалась с водой. Жители Эльдакара были привычны к виду крови. Ники не смущало ни убийство Дара, ни кровь в канале. «Мне не понравились его слова о великой армии завоевателей. Что мы знаем о нарукайцах?» «Очень мало, но не стоит волноваться. Мы находимся под защитой Савана. Дела в Эльдакаре, вот моя забота». Когда Дар перестал дергаться, зерцало Лики схватил его за лоб и прижал к стене из песчаника. Он силой надавил длинным ножом и пропилил горло, разрезая гортань, трахею и, наконец, позвоночник. Держа отрубленную голову Дара за одну из косичек на затылке, он бросил ее Рэндаллу, и тот послушно поймал трофей. Кровь брызнула на серые одежды беглого раба. «Под покровом темноты насадите голову на пику и оставьте где-нибудь в городе. Из-за савана мы не можем выставить ее на одну из дорог, ведущих в Эльдакар, как сделали раньше. Но послание должно быть достаточно понятным». Предводитель повстанцев развернулся и зашагал прочь по туннелям Акведука, покидая тайное гнездо своих последователей.